Глава 33. Эдуард ушел, оставив после себя легкое ощущение, что все будет хорошо. Нет, я не спешила слепо доверять незнакомцу, предложившему помощь, но вся его идея была вполне себе осуществима, а главное, приведет к решению нашей общей проблемы. Никита чуть меня не убил. Вот правда. Когда я позвонила ему с рассказом, взахлеб повествуя об удачных переговорах, он банально бросил трубку и уже через 15 минут стоял в дверях квартиры, готовый рвать и метать. И что парадоксально, рвать он собирался меня, на лоскуты. «О чем ты только думала?» — мерил шагами кухню мой брат. «А если бы что-то случилось? Почему ты такие решения принимаешь самостоятельно? Тебе жить надоело? Ты о сыне подумала?» «В общем, стой и обтекай, как говорится. Ник, осмелюсь тебе напомнить, что я взрослый человек». «Да и не взрослый ты человек, раз такие глупости говоришь!» Наступила гробовая тишина. Брат, облокотившись на кухонный стол, тяжело дышал, стараясь привести себя в порядок. Я же понятия не имела, что ему сказать. Да, я понимала, что поступила глупо, но риск в данном случае оказался оправданным. С помощью Эдуарда мы сможем заманить их в одно место и вывести на чистую воду. Понимаешь? Осторожно начала я, срывающимся на хрип голосом. Гнев брата был таким же, как у его отца, а значит, надо было очень аккуратно выбирать выражение. «И каким образом?» — глухо поинтересовался он. «Ты же понимаешь, что две женщины не смогут, имея общую тайну, находиться в расслабленной обстановке и не спалиться?» «Это предрассудки!» «Неправда!» — качнула я головой. «Эдуард устраивает вечеринку-маскарад. Я пойду туда официанткой. Форма будет с масками. Меня никто не узнает. Миша тоже будет там, чтобы, если что, поддержать. Эдуард заведет ненавязчивый разговор с Ниной, когда рядом будет Валентина Николаевна. Я готова биться об заклад, что одна из них точно проговорится. Позлорадствовать каждая захочет. Это все вилами по воде. А если не выйдет? А если нет, то что мы теряем? Будем пробовать напролом и через суд». Тяжело вздохнув, брат повернулся на меня и только собрался что-то сказать, как в дверь позвонили, заставив нас обоих вздрогнуть. «Ты кого-то ждешь?» — протянул Ник с подозрением, глядя на меня. «Нет», — покачала головой и мысленно взмолилась, чтобы на этот раз было без последствий. «Где она?» — раздалось резкое при входе, и в квартиру влетел Миша, снося на своем пути все, включая небольшую банкетку в коридоре. Завидев меня, мужчина замер. Пару мгновений он просто смотрел на меня, не сводя глаз, а я таяла. Внезапно меня перестало волновать то, что раньше вызывало вопросы. Мне стало плевать, что происходит там, за пределами этой квартиры. Захотелось вернуться в то время, когда мы жили в своей маленькой квартирке и не знали никаких проблем. Я понимала, откуда растут ноги. Стресс, куча событий, которые сменяют друг друга одна за одной, сын, до сих пор находящийся в больнице. Все навалилось, что хочется просто упасть в объятия и перестать решать бесконечные проблемы. В следующее мгновение меня схватили в охапку и крепко зажали до хруста ребер, но было все равно. Вдохнув родной аромат, я уткнула нос в шею любимого и так и застыла, не желая никуда двигаться с этого места. Сюда бы еще сына, и все. Абсолютное счастье. «Я чуть с ума не сошел», — прошептал мне Мишка на ухо, а я еще сильнее вжалась в знакомые объятия. «Никогда больше так не делай, слышишь?» «Не буду». «Так», — вмешался Никита, который еще с детства не любил все эти телячьи нежности. «Заканчиваем все свои шуры-муры и давайте обсудим. Идея Эдуарда вызывает у меня ряд вопросов». «Какая еще идея?» — встрепенулся Миша, отлипая от меня. «Что происходит тут вообще? Стоит уйти поработать на сутки, и тут же переворот». Последующие полчаса я подробно пересказывала разговор с Эдуардом, и мы все вместе придумывали план дальнейших действий. «Это будет не отдых, Вика, ты понимаешь?» Никита не унимался и продолжал напоминать мне, будто я маленький ребенок. Честно говоря, это сильно раздражало, но ругаться с братом мне не хотелось. Я надеялась, что после этого вечера у нас наконец-то воцарится мир, и я смогу углубиться в заботу о сыне. «Как он?» — шепнула я на ухо Мише. «Я ужасно волнуюсь». «Милая, он много спит. Бодрствование редко и чаще просто ради проверки реакции. Организм сильный, молодой, но слишком сложная операция была. Ему требуется время на то, чтобы восстановиться. Сон — самое лучшее решение. За ним наблюдают лучшие врачи. Тебе не о чем беспокоиться. Да и к тому же, я его отец». «Спасибо». Вздох облегчения вырвался у меня непроизвольно. Я настолько сильно боялась отпустить контроль, что сейчас не могла поверить, что и без моего вмешательства все прекрасно работает. «Я не отступлюсь, родная. Я все исправлю, обещаю тебе». И я ему поверила. Осталось только пережить субботний прием и вывести этих ненормальных на чистую воду.